Примечание. 1. Об эффективности пенициллина против грамотрицательных бактерий. Вся мулька в том, что эти бактерии обладают дополнительной внешней мембраной, которая препятствует проникновению пенициллина и других вредных для здоровья веществ. У Гамалеи в лаборатории было получено самое первое, бодяжное говно, которое только и может быть получено в предрассветной тьме антибиотиковой эпохи. В целом, пенициллины очень ограниченно эффективны против грамотрицательных бактерий, а тут еще и полукустарная бодяга. Глава 18. Мятежный разум. 8 февраля 1919 года. Еще 48 бронемашин приедет в течение месяца, сообщил Федор Игоревич Кукушкин, представитель Ижорского завода. 30 единиц от Путиловского, еще 12 единиц даст Обуховский, а 48 приедет от Ижоры, выглядит все хорошо, подумал Аркадий. Но с пушками системы Максима будет только 6 машин, предупредил Кукушкин. Поставки пушек сорваны, да и мало их в стране. Главное, что будут, махнул рукой Аркадий. Как обстановка со снабжением завода? Не очень, покачал головой Федор Игоревич. Часть рабочей силы бросили на восстановление Обуховского завода, поэтому надежда только на то, что свободных рабочих приманит более высокие зарплаты. Ну, главное, что зарплаты не задерживают, произнес Аркадий. Не задерживают, кивнул Кукушкин. Но хотелось бы, чтобы рабочих рук было больше. Со временем все выровняется, пообещал Аркадий. Советская власть работает над этим. А правда, что ты Ленина видел? Спросил вдруг Кукушкин. Не только видел, но даже работал с ним, улыбнулся Немиров. А я его только на митинге видал, вздохнул представитель завода. А что с войной? Скоро закончится, уверенно заявил Аркадий. Уже договариваются, наши там тоже есть. Возможно, скоро вернут экспедиционный корпус, тоже рабочие руки. Некоторые из них работали на французских заводах. Эх, поскорее бы, снова вздохнул Федор Игоревич. Нам сейчас любые подойдут, лишь бы не пили и работали. Когда ждать первую партию бронемашин? Спросил Аркадий. Уже во вторник или в среду приедет 4 штуки, ответил Кукушкин. Но они без оружия, сугубо для перевозки десанта. Тогда мы будем ждать. Аркадий пожал ему руку. Благодарю за обнадеживающее сведение. Я в Твери буду. Если понадоблюсь, то в горсовет звоните, сообщил Кукушкин. Эх, поехал я. Аркадий, сопроводивший представителя завода до конной подводы, направился в расположение части. Броневиков у них теперь много. В дивизии есть 426 броневиков Джеффри Немиров различной модификации, 18 броневиков Гарфорд Путилов, один из которых командирский, а также 8 броневиков Фиат Ижорский. От остального зоопарка, представленного единичными экземплярами, уже избавились, они поехали укреплять гарнизоны городов и границы. Прекращение неограниченной подводной войны благотворно сказалось на трансатлантических поставках. Только за январь 1919 года привезли 690 грузовиков Джеффри Квад, которые сейчас называются американцами Нэш Квад, но по всем армейским документам эти грузовики до сих пор проходят под старым названием. Также началась тихая перевозка зерна в Германию, там уже разбирают патронный завод фирмы Маузер. Этот завод в полном составе переедет в Тулу, где будет официально учрежден новый цех Тульского патронного завода. Завод ставит с прицелом на переделку станков под производство нового патрона 6,5-25 мм. Пистолет-пулемет Дегтярева, за неимением лучшего, решено принимать на вооружение, но только после успешного прохождения войсковых испытаний. Впрочем, уже всем понятно, что это рабочее оружие, но решено было удостовериться наверняка. Как только будут завершены испытания, на Ковровском оружейном заводе поставят новую производственную линию, на которой произведут установочную серию. Если все пройдет гладко, то начнется серийное производство. В течение года рассчитывается выйти на производство не менее 1000 пистолетов-пулеметов в месяц. Постепенно, по мере освоения производства, завод должен выйти на мощность не менее 5000 пистолетов-пулеметов в месяц. Как только все станет окончательно понятно, за производство пистолета-пулемета возьмется Тульский оружейный завод, на котором уже сокращают выпуск пулеметов системы «Максима». В Подольске собираются ставить патронный завод, основным продуктом которого будут патроны калибра 3,25 мм, технологию производства которого, с некоторыми отклонениями от изначального проекта, разработали Федоров и Дегтярев. Главное отклонение от проекта – стабилизаторы решено изготавливать из бронзы. Стальные стабилизаторы оказалось изготавливать слишком сложно, но Федоров выкрутился с помощью более легкой в обработке бронзы. Опытный станок для изготовления стабилизаторов уже разработали и даже выпустили на нем пробную партию. Характеристики пули несколько изменились, так как бронзы легче стали, но свою задачу бронзовый стабилизатор исполняет исправно, в пробитии брони он и так не будет участвовать, поэтому и не важно, насколько бронзы мягче стали. О человеческой плоти без разницы, сталь ли, бронза ли, подумал Аркадий. Самое главное преимущество патронных заводов Маузера, подходить будет все, кроме пуль. Гильза та же, порох тот же, а вот пули другие. Новые станки будут включены в производственную линию, а старые поедут на заводы по производству патронов 6.5-25 мм, им требуется лишь незначительная переделка. Здравия желаю, товарищ гвардии полковник, приветствовал Немирова гвардии капитан Удальский, вскочивший с места и выполнивший образцовое воинское приветствие. Здравствуй, козырнул ему Аркадий, как обстановка? Без происшествий, товарищ гвардии полковник, ответил тот. Удальский с ним практически с самого начала, еще с царской армии, поэтому Немиров точно знал уровень его компетенций. Это позволяло делегировать Брониславу широкий перечень задач, оставаясь уверенным, что он их выполнит. «Как твое состояние?» – спросил Немиров. «Оклемался уже, восстановление после ранений – это дело тяжелое и небыстрое. Он сам неоднократно восстанавливался после ран, поэтому прекрасно понимал других». «Так точно», – ответил тот. «Жалоб не имею». «Это хорошо», – кивнул Аркадий. «Теперь к делу. У нас мало времени, есть всего 2 недели, а потом начинаем подготовку к выдвижению. Нужно, чтобы ударники успели освоить новое оружие, а также полноценно поняли тактику его применения. Это задача для тебя, грузи сержантов новой программой подготовки. Вот, кстати, руководство по эксплуатации». Аркадий извлек из планшета тонкую книжку, содержащую в себе подробное руководство по эксплуатации АФ-18, модель 3. Часть ударников знакома с 2 предыдущими моделями, поэтому не увидит в новой версии чего-то сильно нового. В основном Федоров доводил до ума дизайн и эргономику оружия, а проблемы с УСМ и автоматикой были решены еще во 2-й модели. Естественно, не все. Например, не решена проблема перегрева. Из-за этого приходится стрелять короткими очередями, с перерывами. В боевой обстановке и не нужен непрерывный автоматический огонь, но Аркадию бы хотелось, чтобы такая возможность была. «Через неделю все десантники должны будут сдать экзамен», — сообщил он Удальскому. «Принимать буду лично, провалившиеся будут исключены из бронеавтомобильного десанта и отправлены в моторизованные ударные подразделения. Офицеров это тоже касается. Разрешите освободить их от суточного наряда?» — попросил тот. «Разрешаю», — кивнул Аркадий. «И ты тоже освобожден, но взамен будешь заниматься их интенсивной подготовкой. Тебя тоже ждет экзамен. Ковровский оружейный завод поставит еще 400 АФ-18 до конца этого месяца, что доведет суммарное количество автоматов в дивизии до 897 единиц. Есть планы на расширение производства и вооружение АФ-18 кавалеристов. Автомат гораздо легче пулемета системы Максина. Впрочем, как и боеприпасы 6.5-50 Рисака. Это должно положительно сказаться на мобильности конных подразделений. В целом, Аркадий планировал вооружить АФ-18 всю 1-ю конную армию, но это дело долгое. Сейчас остро не хватает Максинов, а уж о новом автомате можно даже не говорить. Пистолет-пулемет Дегтярева – это тоже оружие далекого будущего. Пока наладит серийное производство, пока решат проблемы с новым боеприпасом, это затянется на годы. А вот АФ-18 уже есть, техпроцесс уже налажен и пригоден для реализации на оружейных заводах. Пусть автомат дорог в производстве, но зато у противников нет никаких аналогов. Существует винтовка Мандрагона, но у нее есть ряд недостатков, она легается, как бешеный конь, а также очень чувствительна к загрязнению. И если мощную отдачу можно нивелировать прикладом-компенсатором и дульным тормозом, то вот проблему с загрязнением так просто не решить. Эту самозарядную винтовку используют немцы, но только в авиации, для этого они разработали барабанные магазины на 30 патронов. В небе проблема загрязнения не стоит, поэтому Аркадий сомневался, что немецкие авиаторы испытывали с этим какие-либо проблемы. Но на земле, в ходе боя, когда в воздухе летают пыль и грязь, эта винтовка отказывается работать бесперебойно. У французов появилась самозарядная винтовка РСЦ-1917 под патрон 8 мм Либель, которая менее чувствительна к загрязнению, но она появилась недавно, поэтому ее производство только-только разворачивается. У советской России уже есть преимущество, целый ряд перспективных разработок, которые скоро начнут производиться. Но французы и остальные не видят всех перспектив такого рода оружия. У них, как и у царских генералов, до сих пор есть мнение, что патроны надо экономить. Пулеметы – это другое, ведь пулеметов сравнительно немного и без них никак. А вот вооружать бывших крестьян и рабочих чем-то автоматическим, чтобы они бесконтрольно тратили казенные боеприпасы в автоматическом режиме, это слишком смело и чрезмерно прогрессивно. Не понимают еще, что война уже изменилась, подумал Аркадий. Скоро на поле боя будет доминировать тот, кто создаст максимум огневой мощи на квадратный метр фронта. Он же предубеждений по поводу расхода боеприпасов не имел. Просто нужно смириться с тем фактом, что высокий расход боеприпасов – это неизбежная объективная реальность. Луганский патронный завод – к декабрю 1918 года сумевший выйти на мощность 1916 года, то есть на 60 миллионов патронов в месяц, расширяется для производства японских патронов, будут 4 дополнительные линии. Согласно плану, после полноценного развертывания, эти 4 линии будут давать 3200 патронов в месяц. Очень мало, но и спрос на них, первое время, будет ограниченным. В общем-то, ЛПЗ дает почти половину всех выпускаемых в стране патронов, что стало возможно благодаря высокой организации и культуре производства. Ключевой фигурой, ответственной за это, был Ефимов Василий Васильевич, старший механик, который был избран рабочим комитетом и назначен на должность директора завода. К социалистической революции 1917 года завод практически остановился, так как были перебои с поставками латуни, которая завозилась из Тулы. А еще остро стоял вопрос кадров, которые начали разбегаться. Но Ефимов, при всесторонней поддержке со стороны ВЦИК, сумел возродить завод и даже вывести его на прежнюю мощность. Вопроса с патронами 7,62-54 мм больше нет, все потребности РКК перекрываются двукратно, а излишки отправляются на склады. Сокращение армии более чем вдвое сказалось на ситуации с патронами сугубо положительно, но не оказало особого влияния на ситуацию со снарядами. Генерал Алексеев, прислушивающийся к мнению Аркадия, организовал перекос в сторону артиллерийских батарей, которых в рабочей крестьянской Красной армии сейчас лишь чуть меньше, чем в русской императорской армии. Это нужно для создания превосходства артиллерийского огня, что должно положительно сказаться на соотношении потерь. Сейчас, когда боевые действия остановились, снаряды едут на армейские склады, но очень скоро в них возникнет очень большая потребность. Здравия желаю, товарищ гвардии полковник, вошел в помещение штаба гвардии капитан Воронов. Здравствуй, кивнул ему Аркадий. Кстати, раз вы двое уже здесь, пошуршите и составьте мне приказ, пора повышать вас до майоров. Наверное, вы почувствовали давление снизу, это кандидаты на ваши должности давят, да и вы давно уже заслужили. Служим советской родине. Слитно гаркнули гвардии капитаны. «Расслабьтесь», — попросил их Аркадий. «Новые звания, новая ответственность. Получите должности в штабах полков. Ваша задача — натаскаться на штабном уровне, а потом уже поговорим о должностях комполка. И как там прожектеры обучаются, товарищ гвардии полковник», — ответил гвардии капитан Удальский. «Жуков, Василевский, Толбухин, Аленкин, Буланов, Герасимов, Георгули, а также Малиновский — будущие командиры, отобранные для подготовки кадров генштаба». С Родионом Яковлевичем Малиновским произошла интересная история. Он был в составе русского экспедиционного корпуса, которому никак не разрешали возвращаться домой. Генерал Алексеев, желающий вернуть хоть кого-то, побеседовал с маршалом Фошем, и тот, без особого на то желания, разрешил освободить тех, кто хочет этого добровольно. Оказалось, что практически все офицеры не пожелали возвращаться в большевистскую Россию, а вот многие рядовые и унтеры были противоположного мнения, они хотели любой ценой, но домой. Как выяснилось чуть позже, в части экспедиционного корпуса сразу же приехали французские и британские агитаторы, которые начали агитировать солдат продолжить службу во Франции. В итоге, численность пожелавших вернуться домой составила 8,5 тысяч человек. преимущественно из Алжира, и среди этих желающих оказался младший унтер-офицер Родион Яковлевич Малиновский. Сразу по прибытии в Петроград, его перехватил посланный Немировым гвардии капитан Воронов и агитировал вступить в Красную армию. Теперь Малиновский в составе особой группы офицеров проходит подготовку. «Как оцениваешь кандидатов?» – уточнил Аркадий. «Вы будто точно знали, кого набирать, товарищ гвардии полковник», – улыбнулся гвардии капитан Удальский. «Жуков, Малиновский и Василевский выделяются особо. У них есть будто бы природное понимание тактики, поэтому я считаю их лучшими своими учениками. Толбухин и Георгули – прирожденные разведчики, как говорят». «Подтверждаю», – кивнул гвардии капитан Воронов. «Толбухин прямо очень хорош. На практических испытаниях выполняет все поставленные задачи на отлично, и с личным составом у него все в порядке, лидер, такому не научить. Продолжайте их натаскивать», – произнес Аркадий, – «очень скоро они нам понадобятся». 28 февраля 1919 года. Авиаразведка сообщает, что появились дополнительные линии у траншей, размещенных к северу от Казани, сообщил майор Удальский, за расширенными оборонительными позициями. В 4-5 километрах к югу стоят артиллерийские батареи. У противника есть не менее 500 полевых пушек, распределенных вдоль фронта. Они серьезно укрепились, наше появление не стало для них неожиданностью. Корнилов верно оценил диспозицию и понял, что самое лучшее место для начала кампании – Казань. Наступательные действия возможны и в других местах, но тут очень удобное расположение оборонительной линии. Взятие города раскроет прямой путь к Транссибу. А по численности противника какая-нибудь информация есть? Уточнил Аркадий у начальника разведывательного отдела штаба дивизии, гвардии полковника Шапошникова. Борис Михайлович подал рапорт о переводе всего полторы недели назад. Немиров рапорт удовлетворил, причем сделал это очень быстро. Шапошников известный талант. Оценочно, не менее 80 тысяч штыков, ответил Борис Михайлович. Конных, не менее корпуса. Известно, что кавалерийским корпусом командует генерал от кавалерии Каледин. Армейским корпусом, занимающим оборону в траншеях, командует генерал-лейтенант Марков. Но есть еще пехотная дивизия генерала-майора Кутипова. Возглавляет все это генерал-лейтенант Деникин. Кавалерийский корпус – это от 12 до 18 тысяч всадников, армейский корпус – от 20 до 40 тысяч пехотинцев. Пехотная дивизия – от 12 до 20 тысяч солдат. Фамилии Аркадию знакомы. Антон Иванович Деникин – это широко известная личность, которая сумела сбежать вместе с Корниловым после провала мятежа. Это очень результативный генерал, который разбирается в стратегии, в целом, считается Аркадием весьма опасным противником. Александр Павлович Кутипов – этот отличился расстрелом восставших гражданских во время февраля. Командовал ротой лейб-гвардии Преображенского полка, в Петрограде был в увольнении и оказывал сопротивление восставшим без какого-либо на то приказа. О каких-либо выдающихся успехах Кутипова в боях, как генерала, Немиров не слышал. Орден Святого Георгия 4 и краткой степени Кутипов получил как капитан, возможно, он очень хороший обер-офицер. Сергей Леонидович Марков, тоже из разряда сбежавших из окружения мятежников. Во время войны Аркадий о нем никогда не слышал, но, вероятно, это было связано с тем, что генерал-лейтенант воевал на Кавказском фронте, а этот фронт общественности журналистику волновал слабо. Алексей Максимович Каледин, этот отличился во время Брусиловского прорыва. Он брал Луцк и громил 4-ю армию Австро-Венгрии. Об этом генерале от кавалерии Аркадий мог сказать однозначно, очень опасный противник. План наступления разработан генштабом при ставке Верховного Главнокомандующего, при участии самого генерал-полковника Алексеева. Началось... Посмотрел Аркадий на наручные часы. Спустя секунды загрохотала артиллерия. Превосходство в количестве орудий достигнуто пятикратное. Корниловцам даже особо нечем ответить. Вообще, на месте Корнилова, Аркадий бы оставил Казань и прочие города. Оборонять их бессмысленно, так как численность наступающего противника слишком велика. Гораздо выгоднее было бы строить оборону по линии Ижевск-Уфа. Там коммуникации развиты хуже. А это точно создаст для РК проблемы со снабжением. Там и партизанить можно. А тут Корнилов впутался в классический общевойсковой бой. И он проиграет просто потому, что у него меньше солдат и артиллерии. Или же он так избавляется от Деникина. Пришла в голову Аркадия шальная мысль. Нет, слишком много солдат он ему дал. Всего у генерала Корнилова, по примерной оценке, около 500 тысяч солдат. Кормление такой прорвы людей – это непосильное бремя, но там большей частью казаки, бежавшие от советской власти. Войско Донское, которое сидело все это время тихо, ввиду наличия неподалеку кавалерийского корпуса РККА, начало медленно переползать на восток, постепенно присоединяясь к мятежникам. Сибирские казаки, разагитированные пропагандистским штабом Корнилова, тоже начали вступать в вооруженные силы российского государства. Еще разведка сообщила, что в Ижевске, наконец-то, наладили производство оружия. До этого, в революционном хаосе, из-за прерывания производственной цепочки, там все рухнуло, но кто-то сумел все восстановить и возобновить производство винтовок системы Мосина. Нелегальная разведка, представленная агентурой в среде рабочих, сообщала, что сейчас Ижевский оружейный завод выпускает примерно по 600 винтовок в день. Это немного, но хотя бы что-то. Зато у Корнилова вообще нет патронных заводов, что нисколько не изменилось с прошлого года. Впрочем, британцы вновь начали производство патронов 7,62-54 мм, чему есть вещественные доказательства. Гражданские приносили патроны к Мосинке, имеющие британскую маркировку. Причем это патроны 17 года, а не те, что были заказаны царем. 1. Антанта взяла курс на всяческую поддержку корниловцев, которых они видят лучшей альтернативой большевикам. Возможно, они даже секту скопцов видят лучшей альтернативой большевикам, подумал Аркадий. Артиллерийская подготовка началась ровно в 9 утра и будет продолжаться до завтрашнего вечера. Воздушные разведчики будут фиксировать результаты и сообщать о перемещении вражеских сил. Нельзя, чтобы снаряды били по территории, где нет противника. Самый главный смысл тактики – уничтожить как можно больше живой силы противника. Дело не в освобожденных территориях, а в солдатах противника, которые больше не смогут их оборонять. И если с полноценным государством просто бездумно уничтожать живую силу практически бесполезно, то с таким непонятным формированием, как у Корнилова, все может отлично сработать. Население Сибири его не очень-то любит, отдавать своих в солдаты не спешит. А еще, как говорят, активно партизанит против его отрядов продразверстки. В общем-то, может показаться, что дело Корнилова кончено, ему осталось недолго, но Аркадий был уверен, что большая часть его армии будет сражаться до последнего. Казаки. Насчет казаков у ЦК ВКП, Б, сложилось однозначное мнение, пора их кончать, как социальную общность. Физически уничтожать их никто не собирался, но вот все эти вольности, которыми они пользовались до сих пор, нужно отчуждать. В феврале 1917 года они, можно сказать, предали царя. Царь был источником их привилегий, но они не выступили против его свержения. Он этого ожидал, но они не выступили. Вместо этого казаки заняли выжидательную позицию, чтобы посмотреть, во что выльется ситуация. Есть казаки, которые выступили за советскую власть, но их очень мало. Остальные вернулись с фронтов на свои родные территории, после чего начали постепенно перебираться в стан Корнилова. Вероятно, им не понравилось то, что в соседних губерниях происходит что-то странное. Аркадий отдел села был далек, но даже он кое-что слышал. Свобода, долгожданная, наступила, поэтому селяне начали то, о чем давно мечтали, дележку земли. Дележка происходит до сих пор, причем в ней очень активно участвуют кулаки, расплодившиеся в ходе аграрной реформы. Там своя атмосфера, которая точно не нравится казакам, подумал Аркадий. Казаки для крестьян чужды и уже ходит молва, будто бы надо разделить казацкие наделы между крестьянами, которым, вообще-то, мало земли. Советское правительство загадочно молчит, не высказывая свою точку зрения по этому вопросу, что нервирует казаков. А Корнилов и Деникин активно этим пользуются, рассказывая об ужасах, которые ждут казаков, после того, как большевики расправятся с последней надеждой на свободу России. И решение казаков, собственно, помогли советской власти выработать мнение по дальнейшей судьбе казацких станиц. Казаки, большинством, выбрали сторону врага. Грохот артиллерии докатывался до свежего блиндажа, построенного инженерной командой вчера вечером, а Аркадий ждал, когда артиллерийская подготовка будет закончена, они пойдут в наступление. Корниловцев много, подумал он, но они не опаснее немцев. Примечание. 1. Об иностранном производстве патронов 7,62-54 мм. В 1915 году царь Николай II, почувствовавший своим седалищем, что он, внезапно, не готов к войне, заказал у Великобритании 400 миллионов патронов. Сразу же возникла куча логистических проблем, потом возникали некие мутники с качеством боеприпасов, которая не устраивала приемку, всякое было. А вот уже потом, когда оказалось, что белому движению надо помощь, потому что оно не справляется с большевиками, началось новое производство патронов к Масинке, со специфической маркировкой. Например, самая популярная маркировка Г-17Ф-1762, Government Chartered Gefatster 1, 1917 год, калибр 7,62. Были еще и Г-18Ф-1, но тут отличие только год производства. Были также Г-17-762 и Кайнак-17-762. Первый – производство завода Greenwald & Batley. Второй – производство завода Кыночцо. Конкретно маркировку Г-17Ф-1762 я встречал лично и даже держал такой патрон в руках. Дело было на археологическом раскопе. Копали водяную мельницу конца 19 века. Гражданскую войну эта мельница не перенесла, зато стала отличным местом для поиска различных артефактов тех лет. На бывшей пашне была обнаружена чугунная статуя ребенка с гири, но это было примерно в километре от раскопа, а когда мы докопались до подвала мельницы, то обнаружили кострище с костями кошки и гильзу от Масинки, с бумажным рублем внутри. Зачем сжигать кошку на костре в подвале, хрен его знает, возможно, какие-то языческие ритуалы, а вот денежка в гильзе, это, несомненно, тайник. И вот на этой гильзе я увидел такую маркировку, в верхней части Г-17Ф-1, а в нижней – 7,62. Естественно, было очень интересно, что это значит, поэтому пришлось подключать телефонный модем. Тогда, в 2007 году, отцу был далеко не во всех селах, а жил я в глухомане. В ходе длительных поисков обнаружилось, что это британская шняга, выпущенная для добровольческой армии, которая, большую часть времени своего существования, не имела доступа к патронным заводам, расположенным в европейской части России, а больше нигде тогда патронных заводов и не было. Глава 19. В белом венчике из роз. 2 марта 1919 года. Начинаем, приказал Аркадий, после чего застегнул ремень. Броневики тронулись в наступление по все еще промерзлой земле. Артиллерия вновь открыла огонь, но вести его она будет только 15 минут, то есть до расчетного времени прибытия броневиков к первой линии траншей корниловцев. Снаряды падали далеко впереди, мочали покрытую свежим снегом землю в лунный пейзаж. Мерзлая земля гораздо лучше защищает от пулей и осколков, но сейчас это не имеет особого значения. Интенсивность обстрела сильно превышает общепринятую, потому что Немиров поставил задачу размягчить вражескую оборону до состояния полной небоеспособности. Весь этот массаж местности происходил в 3 подхода, с эпических масштабов расходованием боеприпасов, но дело должно того стоить. Первый подход был разминочный, затем был подход средней интенсивности, а финальный подход происходил с интенсивностью, равной совокупности 2 других подходов. Утренние данные аэрофотосъемки показывали, что вложение окупилось. Ровных мест на линии обороны корниловцев не осталось. Снаряды падали, корниловцы терпели, а броневики приближались. У Потемкина техническая неисправность, сообщил наводчик. Сигнализирует, что попробует исправить на месте. Аркадий повернул командирскую башню направо и открыл люк. Двигатель Потемкина испускал белый пар, просачивающийся между бронеплитами. Вероятно, радиатор пробило или что-то вроде того. Устранимо в полевых условиях. Передовые «Фиаты» и «Жорские» открыли огонь из пулеметов. На них по 2 «Максима», управляемых 2 стрелками в независимых башнях, поэтому огонь может вестись по 2 целям одновременно. К этому моменту советские пушки прекратили обстрел и приготовились ко 2-му раунду. Артиллерия противника открыла огонь, но это ожидалось с нетерпением. Теперь настал этап контрбатарейной борьбы. Основная часть советских батарей будет отрабатывать по артиллерийским позициям, выявленным в ходе аэроразведки, а вот оставшиеся орудия будут работать по данным звуковой разведки, есть такие специалисты. Звуковая разведка – это люди, обладающие музыкальным слухом, использующие специальные усилители звука, изготовленные из жести. Они слышат вражеские залпы, после чего пытаются установить хоть сколько-нибудь точное расстояние до источника. Вражеские артиллеристы, скорее всего, отчетливо осознают, что подписали себе смертный приговор, но, тем не менее, открыли огонь. Противник успел дать лишь около 10 залпов, что стоило Немирову 3 броневиков, а потом вражеские батареи начало накрывать. Броневики, тем временем, доехали до пустой первой линии траншей, узлы сопротивления были уничтожены, а в траншеях лежало много трупов. Вероятно, личный состав запаниковал и попытался спастись хоть где-то. Когда начинается вражеская артподготовка, появляется непреодолимое ощущение, будто целится именно в твой опорник. Аркадий неоднократно наблюдал множество тел тех, кто пытался сбежать с опорника. И среди немцев такие были, и среди своих. Из бронетранспортеров высадился десант, который сразу же помчался в сторону опорных пунктов. Застрекотали АФ-18-3, применяемые в бою впервые. Предыдущие модели бывали в бою неоднократно, но третья модель проходит свое боевое крещение. Ударники, к слову, тоже прошли небольшое обновление, теперь они поголовно оснащались немецкими шлемами с дополнительной пластиной и немецкими стальными нагрудниками. Все это, естественно, выкрашивалось в цвет хаки. Много бегать им не нужно, они ездят, поэтому Аркадий счел, что лучше повысить их шансы индивидуальной броней. От пуль защита почти никакая, а вот осколки гранат держат в 100% случаев. Штурмы занимали не так уж и много времени, ударники хорошо знают, что делают, поэтому у стрелков-мятежников не было никаких шансов. Массированное закидывание гранатами, ураганный огонь из автоматов, а затем добивание раненых – это рабочая тактика. Первая линия пала, но противник бросил на нее резервы. Некогда рабочая тактика, после появления на поле боя пулеметных броневиков, превратилась в бессмысленную трату солдат. Да, поперечные линии траншей позволяли сократить потери при сближении с противником, но там уже были ударники, вооруженные автоматическим оружием. Через такой шквал огня не смог пробраться никто. Потери противника уже составили тысячи, в основном от артиллерии, но и непосредственный боевой контакт убил немало. Затем, в соответствии с планом, были налажены бревенчатые настилы через траншеи, по которым броневики проехали дальше. Десант вновь загрузился в отсеки, и Джеффри Немировы продолжили наступление, чтобы добраться до следующей линии. А в тылу остались тела убитых, своих и чужих. «Братоубийство, так скажут корниловцы», — подумал Аркадий. «А я скажу, что это неизбежная кровь. Он уже измазался в крови так, что никогда не отмоется, но его это беспокоило не сильно. Мыслями он на десятилетия вперед, во Второй мировой. Она неизбежна точно так же, как и Первая мировая. Можно отдалить ее, можно приблизить, но то, что она неизбежна, это очевидно. Даже если Гитлер случайно умрет, будет кто-то другой. Кандидатов в Германии полно. Стойкое намерение любой ценой защититься от большевиков у англичан и французов уже сформулировалось или сформулируется в ближайшие годы. И они построят своего голема. А потом этот голем сожрет окружающие страны, чтобы стать сильнее и приготовиться к исполнению главной цели своего существования. Вторая линия пала очень быстро. Там даже не состоялось хоть сколько-нибудь значимого боестолкновения. Самые отчаянные встретили смерть с оружием в руках, но остальные панически бежали. Броневики, однако, не продолжили движение, а остановились. «Бетельгейзе, это Антарес, начинайте», — приказал Аркадий. «Принято, товарищ гвардии полковник», — ответил связист на той стороне. Артиллерийские подразделения, уже покончившие с вражескими батареями, открыли огонь по третьей линии вражеских укреплений. Снаряды начали рваться среди и так пострадавших траншей, разбивая узлы сопротивления в щепы. На узкий участок перед острием наступления падало не менее 1200 снарядов в минуту. Немиров приказал не экономить. В его времена, в самом начале Третьей мировой, они тоже тратили неприлично много снарядов. Оборонная промышленность была разогнана предыдущими военными конфликтами, а также военными заказами от соседних стран, поэтому выпуск снарядов и ракет был практически сравним с тем, до которого разогналась оборонка СССР в свои лучшие годы. Но даже в таких условиях они тратили не более 30 тысяч снарядов в сутки. Там, конечно, были ракеты, реактивные, корректируемые, термобарические снаряды и так далее, да и калибр орудий был отнюдь не 76,2 мм, но тем не менее, сейчас же, при стрельбе из всего артиллерийского, что у них есть, расход составил 50 с лишним тысяч снарядов за полтора суток, и к ним следует добавить то, что будет потрачено в ближайшие минуты. По расчетам артиллеристов, на километр фронта упало в среднем 5 тысяч снарядов, Для качественного эффекта достаточно было 1500, но Немиров приказал увеличить до верхнего предела разумности. А сейчас ведется огонь из всех орудий, по строго очерченной зоне. Армагеддон, происходящий в 2 километрах к югу, производил впечатление даже на самого Аркадия. Когда все было кончено, броневики, подчиняясь приказу, тронулись в наступление. Сзади уже осторожно подтягивалась кавалерия. Сегодня честь окончательно уничтожить врага досталась 2 и краткой конной армии. Инженеры прокладывали гати по захваченным траншеям, а отряды снабжения подтягивали боеприпасы поближе к переднему краю. «Что там у красного путиловца?» — спросил Аркадий, увидевший, что соседний броневик встал. «Сигнализирует, что есть внутренняя неисправность», — ответил башенный пулеметчик. «Машины ломаются, это неизбежно. Ресурс некоторых броневиков начинает подходить к концу, а скорость производства новых не компенсирует потери. Нужна мощная автомобильная промышленность», — подумал Аркадий. «Но все это нужно строить, а у страны и без того хватает проблем. Ресурсов не хватает, несмотря на то, что ситуация сейчас значительно лучше, чем в конце 17-го. А потому что все эти ресурсы до сих пор сгорают, как младенцы, на жертвенном алтаре всем известному божеству, войне. Нужно побыстрее кончать с корниловцами и устанавливать советскую власть во всех российских губерниях и областях». Такая внезапная библейская ассоциация была для него неожиданностью. Он никогда не был религиозным человеком, потому что очень рано разочаровался в религии. «Сжигание младенцев на жертвенном алтаре», — подумал он, — «так жертвовали Молоху, богу моавитян, ханаанин и аммонитян. Ветхий Завет полон подобного». Библию Аркадий читал, но только для зубрежки нужных псалмов, чтобы успешно сдать закон Божий. В общем-то, он все эти зуб за зуб и не судите, да не судимы будешь в обиходе не применял, и эта игра разума его слегка насторожила. «Алексей, похоже, влияет остатками своего сознания», — подумал он. Он был, насколько это возможно в его возрасте, верующим человеком. В целом, его беспокоили эти постэффекты, оставшиеся после Алексея. Этот его дед, из-за которого мальчик испытывал глубокий комплекс вины, являющийся в кошмарах в паршивые моменты жизни, некоторые привычки, чуждые Аркадию, все это не могло оставаться без его внимания. Было над чем подумать. Десант снова покинул отсеки и принялся добивать выживших. Все это наступление, помимо того, что открывает путь на города Транссиба, преследует дополнительную цель. Это еще и психологическая операция. Белое движение, представленное, пока что, корниловскими мятежниками и примкнувшими к ним казаками, получило сегодня недвусмысленное послание: у Красной армии до хрена снарядов. Как можно воевать с тем, кто начинает наступление со столь роскошных артподготовок? Наверное, нужно ответить тем же: а где взять столько снарядов? Вывод: война против Красной армии может иметь только один финал. Лавр Георгиевич мог предположить, что его будут бить броневиками, зарекомендовавшими себя главной ударной силой РК, но в этой операции броневики выступили больше как средство доставки. Просто осознание того факта, что тут не получится свести боевые действия к изнуряющей траншейной войне, должно подорвать боевой дух корниловцев. Именно этой подачей Немиров и выбил из Ленина разрешение на такое новорижское суточное расходование снарядов. Запугать и привести к покорности – вот какие цели Аркадий ставил перед этой операцией. Судя по тому, что после такой артподготовки вражеские солдаты больше не были готовы оборонять занятые рубежи, как минимум, часть успеха достигнута. Третья линия была преодолена по быстро установленным бревенчатым перекатам, после чего броневики вышли на оперативный простор. Теперь можно свободно атаковать тылы укреплений противника, а можно и не атаковать их, полностью заблокировав, в обоих случаях исход будет легко предсказуемым. Подошли стрелки из 1-го и 2-го полков, в пешем порядке, они должны занять то, что осталось от укрепления и разобрать завалы, оставшиеся от блиндажей. А дальше кавалерия. Словно не было у корниловцев чужих примеров, подумал Аркадий, рассматривающий окрестности в стереотрубу. Словно никогда такого не было, и вот опять. После такого прорыва, который невозможно закрыть, войска мятежников должны начать немедленное отступление. Только вот у Аркадия все рассчитано, скоро в дело вступит кавалерия, которая не позволит никому уйти. До Казани доберутся единицы. С запада приблизилась группа численностью до роты, возглавляемая офицером, размахивающим белым флагом. В качестве белого флага выступала рубаха, закрепленная на шесте. Символ понятный. К группе будущих военнопленных отправился бронеавтомобильный взвод младшего лейтенанта Игнатюка. Аркадий пронаблюдал, как мятежники побросали оружие в одну кучу, после чего скинули туда же портупеи. Сегодня много кто сдастся, после такого деморализующего удара воля сопротивляться останется не у каждого. И это ведь тоже бывшие царские солдаты, как и мы, промелькнула в голове Немирова мысль. А вся разница, сегодня Кали выступила на нашей стороне. Корниловские мятежники могут верить в Иисуса Христа, могут верить в каких-то других, каких угодно, богов, но рабоче-крестьянская Красная Армия верит только в одного бога, точнее, богиню, в артиллерию. Впрочем, как уже сказал Блок, Христос тоже с красноармейцами, подумал Немиров, позволив себе усмешку. Надо будет купить его поэму, при случае, поддержать народного пита. Как ни посмотри, произведение блестящее. Началась обычная суета, возникающая после боя. Пулеметы расставить, патроны донести, гать проложить, все, как всегда. Буденный окликнул Аркадий кавалеристов, проезжающих мимо. Здравия желаю, товарищ гвардии полковник. Приветствовал его лейтенант Семен Михайлович Буденный. И тебе не хворать, улыбнулся Аркадий. Лихо вы их, товарищ гвардии полковник, улыбнулся Буденный в ответ. Они ахнуть не успели, как уже время утекать. Тщательное планирование и не менее тщательная подготовка, товарищ Буденный, наставительно изрек Немиров. 18 вагонов снарядов за полтора суток. Это да, покивал Буденный. Смотри там, товарищ лейтенант, поаккуратнее, они точно бросят против вас свой кавалерийский корпус, предупредил его Аркадий. Лишний раз не рискуйте, лучше лишний раз стрельнуть, чем подставляться и брать живьем. Так точно, товарищ гвардии полковник, козырнул Буденный. Не задерживаю, отпустил его Аркадий. Со щитом кавалеристы отправились в сторону Казани, до которой еще 15 километров. По пути они должны будут организовывать засады и перехватывать отступающие подразделения противника. Абсолютно ничего нового Аркадий не применял, все то же самое, что и против немцев с австрийцами и болгарами. Но интернета еще не изобрели, видеоролики в Телеграм никто не закидывает, подумал Аркадий. Боевой опыт распространяется очень и очень медленно, со слов очевидцев и военных наблюдателей. Он сам как-то стал предметом телеграммного вирусного ролика, с дрона засняли его бой против японцев. Его экипаж записал на свой счет один тип 10 и две американские БМП подбитыми, а также не менее дюжины мотострелков уничтоженными. Это была образцово исполненная танковая засада, слишком старомодно, чтобы о таком кто-то помнил. Дрон был отечественным, снимал расчет ПТУР, который снес еще один танк и одну БМП. Тогда по сети распространялись десятки тысяч роликов, превращающих войну в какое-то поганое реалити-шоу. Несмотря на то, что в 30-е такую войну называли устаревшей, любителей посмотреть на такое не убавлялось. Это уже потом, когда война пришла в каждый дом, отношение к подобному контенту слегка изменилось. Кавалерия отправилась лить кровь, а Аркадий ждал, пока броневики пополнят топливо и боезапас. Приехали топливозаправщики, американские гарфорды с цистернами, вмещающими 5 тонн бензина. Это новая модель цистерны, разработанная на Ижорском заводе. Больше никаких краников, теперь есть ручной насос, существенно ускоряющий заправку. Вслед за топливом подтянулись к Джеффри-кваде с боеприпасами и запасными частями. Броневики часто ломались, несмотря на то, что Джеффри и Гарфорд считаются местным эталоном надежности. Нагрузка от бронеплит далека от расчетной, поэтому детали изнашиваются пугающе быстро. К счастью, после прекращения боевых действий на море, поставки техники стали бесперебойными. Во Владимире уже открыта большая ремонтная мастерская, специализирующаяся на Джеффри, туда свозят подбитые или сломанные броневики и грузовики, чтобы постараться вернуть их в строй. В основном это каннибализм, то есть попытки собрать одну рабочую единицу из 2-3 вышедших из строя, но, пока что, только так. Завод уже переезжает из Штатов, Нэш организует переезд станков. С этим делом как-то связан Людвиг Мартинс, о котором Аркадий узнал из газет, Ленин отправил его в США, в составе большой делегации. Цеха, точно копирующие проект оригинала из города Кеноша, штат Висконсин, уже подняты. 4 цеха, электростанция, административное здание, склады, ограждение, все воспроизведено со строгим соблюдением чертежа. Станки, прибывающие из Штатов, становятся на свои родные места, впрочем, как и остальная аппаратура. Американские специалисты занимаются отладкой, чтобы ускорить запуск завода. За отдельную плату приехали опытные работники, которые произведут первую партию грузовиков. Завод решено назвать Владимирским автозаводом. Это первый в истории России завод полноприводных грузовиков. Выпускаемую модель Нэша Квада было решено назвать Владимирцем, с выраженным кивком в сторону Ленина. Первые грузовики, несмотря на все приложенные усилия, начнут выпускаться только в начале 1920 года. «Строить – это тебе не траншеи взрывать», – подумал Аркадий. «Дело непростое и не быстрое. Он бы хотел заниматься созидательным трудом, но с самого начала отчетливо осознавал – не дадут. Время такое». Но он утешал себя мыслью, что его грубая и кровавая работа, в итоге, даст другим возможность созидать. «Если мои действия не приведут к худшему», – подумал Немиров. «Топливо было заправлено, боезапас пополнен, поэтому пришло время выдвигаться». Суммарно это заняло около 50 минут. Следующей целью 1-й краткой гвардейской механизированной дивизии стало село Высокая Гора. Судя по снимкам, это может стать хорошим укреплением на фланге обороны Казани, поэтому нужно оказаться там раньше, чем очухаются деникинцы. Но до Высокой Горы нужно еще добраться, перед нею глубокий лес, который помешает бронетехнике, поэтому Немиров решил, что дивизия должна атаковать с юга, а там обнаружено 4 населенных пункта, которые тоже нужно взять. Нельзя просто отправить дрон, чтобы получить самую актуальную информацию, поэтому, по умолчанию, считается, что там находится противник. Просто, если бы Аркадий был на месте Деникина, то обязательно бы оставил в этих поселениях заслон, чтобы выиграть время для подготовки обороны Казани. Заревели моторы и броневики с грузовиками тронулись в путь. Кавалеристы уже рассредоточились по местности автономными эскадронами, у которых есть только две задачи – найти и уничтожить. Часть пути броневики проехали под фланговым прикрытием кавалерии, что позволило использовать неплохую дорогу на Казань. Но кавалерия быстро отстала и вернулась к своим задачам. На скорости до 25 км в час броневики ворвались в населенный пункт 1, где отступающий противник только-только налаживал оборону. Механизированная дивизия, нагрянувшая в это поселение, стала для мятежников полной неожиданностью, поднялась паника и открылся беспорядочный огонь. Загрохотали башенные пулеметы, что ознаменовало скорый конец вражеского заслона. Почти вырытые окопы оказались бесполезны против десятков пулеметов, поэтому многие мятежники быстро поняли, что дело труба и пора бежать. Бронетранспортеры, претерпевшие модификацию, усилившую их лобовую броню до 17 мм, подъехали поближе, чтобы высадить десант. Ударники, по подобию своих транспортов, оснащенные тяжелой броней, сходу открыли прицельный огонь из своих автоматов. Это стало последней каплей. Солдаты мятежников окончательно утратили боевой дух и начали сдаваться. Как обычно, оружие в кучу, портупей рядом, самим собраться на открытом месте. Аркадий, рассматривающий толпу военнопленных, обнаружил лишь одного офицера. Сдалось примерно 90 человек, а остальные бежали или погибли. Останавливаться было нельзя, поэтому Немиров оставил тут 5 грузовиков с ударниками, после чего продолжил путь к населенному пункту 2. На карте местности указывались какие-то названия этих деревень и сел, но Аркадий решил, что для выполнения тактических задач они не важны и достаточно номеров. Второе поселение имело защиту в виде подразделения численностью до роты, но боя не состоялось, вперед вышел офицер с белым флагом. Вероятно, он понял, что происходит, поэтому решил не губить солдат зазря. Звание и фамилия, потребовал Аркадий, подойдя к единственному офицеру. «Штабс-капитан Стебельский», — ответил тот. «Почему решил сдаваться?» — поинтересовался Немиров. «Жалко солдат», — ответил штабс-капитан. «Дальше вас всех ждет лагерь для военнопленных, под Вологдой», — сообщил ему Аркадий. «Я знаю», — вздохнул грустный Стебельский. «Зачем воевали?» — спросил Аркадий. «Стоило оно того, наверное», — пожал плечами офицер. «Не знаю. К офицерам-мятежникам советская власть относится строже», — предупредил его Аркадий. «Не рассчитывай, что после гражданской войны все закончится, и всех отпустят по домам». «Уже все равно», — махнул рукой Стебельский. «Хоть куда, лишь бы не на фронт». Моральный дух личного состава противника, как понял Аркадий, низок даже среди офицеров. Наверное, они тоже понимают, что дело их гиблое и надежды нет даже на западных партнеров. «Уводите их в тыл», — приказал Аркадий старшине Говорову, и чтобы ничего сверх устава, теперь это нонкомбатанты, топливо еще есть, поэтому они вновь погрузились в броневики и поехали дальше, еще два населенных пункта, а потом можно идти на высокую гору. 4 марта 1919 года. Это почему? Удивленно спросил Аркадий. Это потому, что нам сейчас архиважно продемонстрировать наши серьезные намерения, товарищ Немиров, сообщил ему Владимир Ильич. Аркадий, держащий телефонную трубку у уха, задумчиво почесал затылок под фуражкой. Но я здесь при чем, товарищ Ленин? Спросил он. Я свою задачу выполнил и должен готовиться к продвижению на восток. У вас достаточно специалистов, чтобы наладить местное управление. Может и выполнили, может и достаточно, ответил на это Ленин. Но таково решение в ЦИКа, назначить гвардии полковника Немирова военным комендантом Казанской губернии. Но зачем, озадаченно спросил Аркадий. Нам наступать надо. Наступать у нас есть кому, сказал на это Ленин. А вот провести, как вы любите выражаться, зачистку местности, практически некому. В скором времени мы вышлем к вам товарища Феликса Эдмундовича Дзержинского, он поможет вам эффективнее бороться с контрреволюцией. От меня все еще ускользает практический смысл, признался Немиров. Что ж, тогда выполняйте приказ наркома Подвойского, ответил на это Ленин. Я вышлю вам депешу со всеми разъяснениями, ожидайте. Как понял Аркадий, появились какие-то новые переменные, раз Ленин столь резко тормозит наступление. По телефону такое сообщать небезопасно, потому что к линии точно присосались разные заинтересованные личности. Вокруг происходит тысяча и одно событие, за всем уследить невозможно, но большевики стараются. У них не очень хорошее положение на селе, которое нужно срочно решать, корниловские мятежники, которых нужно срочно устранять, напряженные переговоры по послевоенному устройству мира, которые нужно не прохлопать, национализация, а еще отношения с Германией. Очень сложно заниматься всем этим одновременно, но они занимаются. У царя для всего этого был рушащийся под собственным весом бюрократический аппарат, а большевики пытаются все это оптимизировать, чтобы не повторилась история с громоздкой царской системой. «Вас понял», — ответил Аркадий. «До свидания, товарищ Немиров», — попрощался Ленин. «До свидания», — вздохнул Аркадий. Теперь он временный военный комендант Казани и Казанской губернии, для него это было, если выражаться мягко, неожиданно. «Самые паскудные, военные обязанности с меня никто не снимал», — подумал он, возвращая телефонную трубку на рычаг, — «мне за дивизией следить, а теперь еще целая губерния, а какого хрена?» Но он привык исполнять приказы и этот не станет исключением. Глава 20. Милитократ. 6 марта 1919 года. Предприятие имеет высочайшую стратегическую ценность для государства, поэтому я считаю, что необходимо сохранить и не позволить, продолжал вещать Иосиф Авраамович Кальман. Аркадий потер лицо обеими руками, после чего налил себе новую порцию чая. «Вы производите луженую посуду», – произнес он. «Какая стратегическая ценность? А из чего, собственно, вы собираетесь есть? В чем будете варить кислые щи?» – парировал Кальман. «Хотите сказать, что снабжаете своей посудой всю Россию?» Грустно усмехнулся уставший Аркадий. «Всю Казанскую губернию, это минимум», — поднял предприниматель указательный палец. «И обычные рабочие, малограмотные, несведущие, разрушат это предприятие, я вас уверяю. Чего вы от меня хотите?» — спросил Аркадий напрямик. «Вы же, если верить газетам, разумный человек», — после короткой паузы заговорил Иосиф Авраамович и полез во внутренний карман. «Если мы договоримся о взаимопомощи, взятку мне предлагайте». Резко стукнул Аркадий по столу. «Охамели тут совсем. Что вы?» Испугался Кальман. «Я просто хотел дать вам свою визитную карточку». Для этого он быстро переместил руку в другой внутренний карман. «Услышу хоть намек на то, что вы тут пытаетесь крутить какие-то старорежимные жульничества», предупредил его Аркадий. «И зарубите себе на носу, ваше предприятие, как и все остальные, будет национализировано. За выплатами за пай обратитесь к другим людям, которые скоро здесь будут. Поняли меня?» «Да, я вас понял», — ответил Кальман. «Я вижу возможными только два сценария», — произнес Аркадий. «Я согласен на первый», — сразу же сказал мужчина. Немиров вытащил листы и передал ему. «Значит, этот уже наслышанный все для себя решил. Можете быть свободны», — указал Аркадий на дверь кабинета. «Работать с гражданскими лицами — это, безусловно, сложнее, чем работать с военными при исполнении. У военных есть строгая и четкая иерархия, есть единоначалие, есть конкретные обязанности и права. Это упрощает все до безобразия. «Зачем Ленин впутал меня во все это?» – спросил себя Аркадий. В присланной личным курьером депеше сообщалось, что доверенных лиц у Ленина мало, кому попала власть в губернии он давать не собирается, потому что были неприятные прецеденты, поэтому Немиров будет отдуваться за всех. Но Аркадий видел за этим что-то еще, только не это, поморщился он. «Если Владимир Ильич видит во мне преемника, которого надо тренировать уже сейчас, это катастрофа. В роли политика он себя не видел. Политика – это сложно, потому что все, с кем ты будешь иметь дело, это гражданские». В прошлой жизни Аркадий имел свой бизнес, отнявший у него слишком многое, поэтому прекрасно знал, как это сложно управлять гражданскими. Даже то, что он набирал сотрудников с приоритетом на бывших военных, помогало не сильно. Военные, если достаточно надолго выпустить их в дикую среду гражданской жизни, очень быстро огражданиваются и ими становится очень сложно управлять, а он привык к иному. Если его поставят за штурвал государства, единственное, что будет достигнуто, Немиров построит махровую милитократию. Государство, которое будет существовать исключительно для войны. Он слишком хорошо знал себя и отчетливо осознавал, что сможет построить только такое государство, с сильным перекосом на оборонку. В СССР его истории получилось почти так же, ведь советское правительство очень сильно боялось, что стоит хоть ненадолго показать слабину, как западные непартнеры тут же набросятся на маленькую и беззащитную сверхдержаву. А я даже сейчас уверен, что обязательно набросится, подумал Аркадий. Нельзя мне к гражданской власти. Он поднял со стола машинописный лист, содержащий в себе список всех промышленных предприятий Казани. Гвардии младший сержант Клымев, позвал он, следующего запускай, гражданина Исмаила Аблизовича Мухтарова. Есть, товарищ гвардии полковник, ответил тот. Приказы не обсуждаются, поэтому Немиров приступил к этой до глубин души неприятной работе со всей свойственной ему ответственностью. Он здраво рассудил, что первейшая задача – установление, кто есть кто в этом городе. 18 человек он уже принял, представители эсеров, анархистов, кадетов, промышленников. Первые две политические группы подняли в Казани успешное восстание, что облегчило взятие города. Гарнизон города был разоружен и сейчас едет в составах под Вологду, заменять отправляемых домой бывших австро-венгерских солдат. На месте устроит фильтрацию и, если солдаты не из идейных, распустит по домам. Офицеры и унтеры, конечно же, так просто не отделаются, их ждут сроки за участие в вооруженном мятеже против законной власти. Эсеры и анархисты, соединившиеся в непонятное политическое формирование, требовали, чтобы им предоставили место в учреждаемом Совете рабочих и крестьянских депутатов, будто совершенно не понимают окружающую их ситуацию. Никто им, естественно, мест в Совете не даст. Аркадия назначили военным комендантом в том числе и для этого. «Здравствуйте, товарищ полковник», — приветствовал его вошедший в кабинет татарин. «Ассаляму алейкум», — кивнул ему Аркадий. Мухтаров удивился формой приветствия, но постарался не подавать виду. «Я начинал свою воинскую службу в Ферганской области», — пояснил Аркадий. «Тогда мне все понятно», — улыбнулся татарин. «Вы, насколько я знаю, занимаетесь кожей», — перешел Аркадий к делу. «Сведения верны?» «Да, я владею кожевенной фабрикой», — подтвердил тот. «Что ж, с нею придется расстаться, в скором времени», — произнес Немиров. «Советская власть непреклонна, все предприятия должны быть национализированы. Разумеется, фабрику у вас не просто отнимут, но выкупят по разумной цене. Я уже знаю об этом и почти смирился», — склонил голову гражданин Мухтаров. «Выглядело это слишком наигранно. Что-то тут не так», — покачал головой Аркадий. «Все так», — заверил его татарин. «Мне неприятно, что получилось именно так, но кто я такой, чтобы идти против воли Аллаха? Это воля советской власти», — поправил его Аркадий. «Советская власть лишь покорно следует его замыслу», — пожал плечами гражданин Мухтаров. «Вы юлите», — нахмурил Аркадий брови. «В чем дело? Прошу вас быть предельно откровенным, во избежание недоразумения и неприятностей. Я назначен военным комендантом Казанской губернии, поэтому обладаю всей полнотой власти в ее пределах, не советую осложнять со мной отношения». Татарин отвел взгляд и задумался. «Хорошо», — вздохнул он. Последние 3 месяца я пытался продать фабрику хоть за какие-то приличные деньги, но, увы, никто не хотел ее брать. Зачем вы хотели продать ее? Поинтересовался Аркадий. Ну, гражданин Мухтаров замялся. Смелее, сказал ему Аркадий. Из-за вас, товарищ полковник, ответил татарин. Не именно из-за вас, а из-за того, что будет, когда вы придете. Не сомневались даже, что мятежники потерпят поражение. Усмехнулся Аркадий. У вас армия втрое больше, ответил на это Исмаил Аблизович. Слухи расползаются очень быстро. У вас патронные заводы, у вас снарядные заводы, у вас практически вся промышленность. Корнилов, со всей его армией, обречен, это понимают все. Так что было лишь вопросом времени, когда вы ударите по Казани. Я ждал этого. Трезвый прогноз, похвалил его Аркадий. Итак, теперь к сути моего дела к вам. Есть 2 сценария. Первый, вы начинаете активно участвовать в установлении порядка в городе, в первую очередь, среди собственных работников. Второй, вы начинаете контрреволюционную деятельность и попадаете в руки военной комендатуры. При первом сценарии вы будете сочтены как лояльный гражданин и не попадете ни под какие санкции. Во втором сценарии санкции будут очень жесткими. Советую, как человек человеку, первый сценарий. Выбора, как водится, нет. Грустно усмехнулся Мухтаров. Целых 2 возможных сценария, развел руками Аркадий. Вот весь выбор. Что я буду должен делать? Спросил промышленник. Вы должны будете получить от меня бумажную инструкцию, которой будете неукоснительно следовать, ответил Аркадий. Главная ваша задача – удержать работников в узде. Разгул вольницы нам тоже не нужен, поэтому предприятие должно сохранить функциональность. Вы будете назначены как временный директор национализированной фабрики и встанете на оклад. Когда придет время, предприятие будет выкуплено у вас государством, после чего будет оценена эффективность вашей работы. Если нас все устроит, вы сможете продолжать работать директором.